Глава 24. Утречко недоброе. Митя оттолкнулся от пола и, наконец, сел, привалившись к кровати со сбитой периной. Занавески трепетали на распахнутом окне, и утренний ветерок зябким холодком пробегал по голым плечам. «Кошмар! Приснился!» Стягивая с кровати лоскутное одеяло и накидывая его себе на плечи, простучал зубами Митя. «Пучок розок!» — раздраженно начал отец и отпрянул в сторону, с удивлением глядя на сына, который вдруг вскочил и кинулся к оставленному прислугой подносу с завтраком. Митя обхватил фарфоровый чайник с кипятком и чуть не застонал от блаженной боли в оледеневших ладонях. Едва сдерживая, чтобы не пить прямиком из носика, подрагивающими руками принялся наливать кипяток в чашку. Когда горячий поток наконец обрушился в желудок, Митя на мгновение замер, а затем рассеянно пробормотал: «За что розги?» «А ты чаю к воде добавить не хочешь?» — озадаченно спросил отец. Митя только отрицательно мотнул головой, впиваясь зубами в пирожок с еще горячим вареньем внутри. «Не думал, что когда-нибудь скажу это тебе, но...» «Где твои манеры, Митя?» — хмыкнул отец, глядя, как его светский сын рвет пирожок, точно дикий зверь, добычу. Митя замер с пирожком между зубами, растерянно поглядел на разоренный поднос, на чашку с пустым кипятком, шумно сглотнул, уши его вспыхнули красным, он выпрямился, отложил недоеденный пирожок на край блюдца и отточенным изящным жестом снова плеснул себе чаю. «Прошу прощения, так чем я вызвал ваше неудовольствие, батюшка, в 6 утра?» Митя покосился на фарфоровые часы с амурчиками на камине. На лице отца промелькнуло облегчение, кажется, странное поведение сына изрядно его напугало, и раздражение разом. Теперь он жалел о потерянном мгновении искренности и злился на себя, что не смог это мгновение удержать, а оттого вдвойне злился на сына. «Ты с вечера управился, умчался не весь куда, вернулся затемно и даже не соизволил сообщить, куда ездил и зачем. Я не один был, спутники твои бормочут невразумительное о гонках автоматонов, которые то ли удались, то ли нет, то ли и вовсе их не было». «Не было. Разговоры вышли до перебранка младшего Шабельского и младшего Штольца. Так что мы просто покатались. Зина и Ада любезно показали мне окрестности. Ну и остальные тоже. Увлекательно провели время». И ни одного слова неправды. Просто игра словами и легкая недоговоренность. «Мне казалось, тебе симпатична Лидия. Ты так явственно флиртовал с ней целый день, делая вид, что ее вовсе не существует», — явил глубочайшую, поистине сыскную проницательность отец. «Лидия мне совершенно не симпатична», — холодно сообщил Митя. «Хотя флиртовал я, несомненно, с ней». «Как же иначе, если именно она первая здешняя красавица, а вовсе не Зинаида и тем паче не Ада?» «Через силу выходит», — ухмыльнулся отец. «Боюсь, я никогда тебя не пойму». «Ох, кто бы говорил! Сам-то на маменьке вовсе не от большой любви женился». «Но все же, куда и зачем вы ездили? И что Анна Владимировна говорила о твоем недомогании?» Сердитое выражение лица показывало, что ни в какое недомогание отец не верит. Митя гордо вздернул подбородок. Вот сейчас он и впрямь чувствовал, как тени байронических героев, гонимых и непонятых, реют за его плечами. «Мы просто прогуливались», — с нажимом повторил он. «Он охранит честь госпожи Штольц и никому не откроет тайну метущейся женской души. Хоть и дура она, эта самая госпожа. Побывали в деревне у местного богатея Остапа Степаныча». «Это который того сторожа в наше имение?» — понимающе протянул отец. «Шабельские ему должны. Не знаю сколько, но, похоже, изрядно». «Не наше дело», — фальшиво нахмурился отец и уже гораздо искреннее добавил: «Ты не можешь точно знать». «Ох, ну конечно. После стольких лет в петербургских гостиных я слеп, глух и глуп», — скривился Митя. «А еще у него в доме воняет», — добавил Митя. «И он даже не попытался дать тебе через меня взятку». «Митя!» — отец уставился на сына в священном ужасе. «Тебе что, предлагали взятку?» У Мити впервые получилось приподнять одну бровь, левую. Сколько тренировался, ни разу не выходило, а тут сама вверх поползла, и пальцем подпирать не пришлось. «Неоднократно». «Отец что, и впрямь не знал?» «И ты брал?» — замирающим голосом спросил отец. «Правая бровь догнала левую. Все берут. Дядюшки и кузены Белозерские, те, конечно же, нет, они же Белозерские. Кто бы им осмелился взятку дать? А так, большинство полицейских чиновников не видят беды в том, что пара-тройка светских аферистов вместо каторги уедут за границу, а состояние самого чиновника прибавится. Кроме отца, конечно же. Тот и великого князя не помиловал. Даже если бы Митя вдруг позабыл, что он тоже сын княжны Белозерской, смысл брать, если отец все едино ничего делать не станет? Неужели отец этого не понимает?» «Нет», — холодно обронил Митя. «Но здешний Остап Степаныч даже не предложил», — снова напомнил он. «И слава богу», — пробормотал отец, неясно отвечая на первую фразу или на вторую. «Не понимает, не слышит, не замечает ни намеков, ни прямых предупреждений. И это в священном для отца сыскном деле, ради которого он будущность родного сына погубил». Сладкое ощущение себя мучеником за правду затопило Митю целиком, заставляя еще выше задрать подбородок и придать лицу выражение подавленной обиды и непоколебимой гордости. «Если тебе надо в отхожее место, так иди скорей», — отец раздраженно заглянул ему в лицо. «И одевайся, у тебя 5 минут». «Я не могу одеться за 5 минут», — возмутился Митя. «Ты не барышня, и едем мы не на императорский прием». «А куда мы едем? Я никуда не хочу». В кармане у него лежал сорванный с той девчонки Даринки крестик. Она придет, не может не прийти, и все расскажет, куда денется, и о следах пара телег, и о жутких детишках в доме Остапа Степаныча, и о самом господине Бабайко. «Я лучше тут останусь». «Исключено!» — отрезал отец, и по его тону было ясно, ослушаться не удастся. «Будешь все время при мне. Мне вовсе не нужно, чтобы ты снова отправился неведомо куда». Но он ведь как раз и собирался отправиться неведомо куда. Точнее, Даринке ведомо. Она явится после полудня, а его нет. «Мне здесь есть чем заняться». «Чем же, сударь мой? Распускать павлиний хвост перед барышней, которая тебе даже не нравится? Нет уж, собирайся и к конюшням». Отец, тяжело ступая, направился вон из гостевых комнат. «Да он издевается!» — взвыл Митя, лупя позаимствованной у Лапы Данилевского рубашкой по кровати. «Мало что за отцом тащиться придется, так еще в той же самой сорочке, пропотевшей!» За 5 минут он, конечно же, не управился. Коли невозможно сменить жилет и шейный платок, надо хоть пробор вывести, как по ниточке, и вихры пригладить. Неплохо, если не присматриваться. А присматриваться будет кому, увы, увы. Неловко пошевеливая плечами, очень хотелось как-то поджаться, чтоб чистая кожа не касалась пропахшей потом ткани, Митя сбежал вниз. «Ось ваши перчаточки, паныч!» Адарка с размаху отвесила поясной поклон, так что низко бус громыхнула на весь помещичий дом. «Одягайте швиденько, чтоб ручки не покоцать!» «Если отец в новый дом не наймет нормальную прислугу, удавлюсь!» Митя вырвал перчатки у Адарки и ринулся вон.